27 октября, 21:40 московского времени. Эгейское море. 40 миль к юго-востоку от Афин. Через 3 часа 40 минут после начала конфликта. Командир авиакрыла авианосца Coral Sea ругал себя последними словами. Ведь хотел же он выпустить еще одну патрульную пару крестоносцев, прежде чем начинать подъем штурмовиков. Но вышестоящее командование устроило по радио настоящую истерику, требуя срочно поднять обе эскадрильи — VA-55 и VA-176, а потом всем резко стало не до того. Штурмовики срочно понадобились, чтобы как можно быстрее покончить с нахальным русским линкором «Победа», нагло обстреливающим Стамбул. Это надо же, русские додумались пригнать эту лоханку к Босфору, угрожая туркам атомными снарядами, чтобы они не дали нашим парням запустить Юпитера и вспыд из мира. Но в итоге два Юпитера все-таки взлетели, полыхнув атомным огнем над черноморскими городами Советов. Победа в отместку успела положить 9 снарядов по Стамбулу и его окрестностям, каждый мощностью по 10 килотонн, до того, как его парни на скайхоках добрались до наглого русского линкора. Легкой победы у пилотов из авиакрыла Coral Sea не получилось. Русский линкор прикрывала как минимум эскадрилья МиГ-19. Они сбили почти все И-4 эскадрильи VA-55, но потом были связаны боем с многочисленными турецкими «Сейбрами». Конечно, турецкие F-86F сильно уступали по своим качествам более современным МиГ-19, но турков было просто больше. И с мотивацией у них сейчас недостатка не было. Они очень хотели вогнать под воду это чудовище, равномерно выдыхающее атомную смерть на свой самый большой многомиллионный город. В итоге турецкие «Сейбры», отдавая 4 своих машины за одну советскую, дали возможность спокойно отработать второй эскадрильи VA-176. И «Скайхоки» не подвели. Разойдясь веером, они свалились на этот чертов линкор со всех сторон. 6 «Скайхоков» были сбиты зенитной артиллерией линкора и эсминцев охранения, но остальные сумели высыпать по победе свой груз. Пара бомб МК-7 мощностью 1 килотонна каждая попала прямо в линкор. Остальные упали в непосредственной близости. Когда развеялись атомные грибы, вставшие над соединением адмирала Чурсина, на поверхности моря не осталось ничего. А в это время всем «Крусейдерам» и «Демонам» с Coral Sea, включая патрульную пару совместно с авиагруппой подоспевшего авианосца «Индепенденс», пришлось срочно идти на перехват большой группы советских Ил-28, к тому же плотно прикрытых болгарскими и советскими МИГами. В эту собачью свалку были брошены все истребители с авианосцев. Вдобавок «Индепенденс» поднял еще одну свою эскадрилью «Скайхоков» — «А-4Б», вооружив их в дополнение к 2 20-миллиметровым пушкам МК-12 парой ракет «Сайдвиндер». Бурная схватка в северной части Эгейского моря окончилась победой американцев. Ни один мясник не прорвался к ордеру авианосных групп. Но когда усталые пилоты на поврежденных машинах в полном беспорядке садились на авианосец, случилось это. Никто не понял, откуда взялась эта чертова пара самолетов. Сначала их даже приняли за израильские «Супермистеры» или «Суперсейбры» USAF, непонятно только, откуда они здесь взялись. Они пришли с юга, где не могло быть самолетов противника. Откуда было им взяться, ведь авианосец находился почти на траверсе Афин, а с севера, востока и запада была территория стран-союзников по НАТО, Греции и Турции. Да и с юга были свои авиабазы на островах Крит и Кипр. Тем не менее, пара самолетов, которые в конце концов опознали как МиГ-19, пришла именно с юга на малой высоте, ухитрившись проскочить мимо кораблей экскорта Coral Sea. А все было предельно просто и в то же время невероятно. Хотя МиГи, появившиеся так внезапно, несли опознавательные знаки ВВС Объединенной Арабской Республики, но в их кабинах сидели советские пилоты. 27 октября, 19:10, московское время. Объединенная Арабская Республика, Египет, авиабаза Мерса-Матрух. Через 1 час 10 минут после начала конфликта. Подполковник Сергей Сенцов неверяще посмотрел на радиоприемник, стоявший в углу КП. Только что оттуда прозвучал смертный приговор его семье, который, как он знал из писем, гостил у родственников в Севастополе. Американская атомная ракета упала на Севастополь, город практически уничтожен. Вообще, база египетских ВВС «Мерса-Матрух», где он с напарником, еще с одним советским летчиком, работал инструктором, вбивая в горячих египтян основы пилотирования, казалось в этом дурдоме, охватившем всю планету, островком спокойствия. Даже плановые учебные полеты не отменили, следующие через 15 минут. Полеты! Но точно, по данным радиоразведки, сейчас в 700 километрах к северу от них находятся два американских авианосца, идут прямо на север, активно выпуская самолеты. Желая сделать хоть что-то, он вышел быстрым шагом, почти бегом подходя к площадке по подготовке самолетов. Он обратился к технику эскадрильи. «Амир, повесь на мою машину подвесные баки, на все пилоны». «И на мою тоже», — прозвучал за его спиной голос Ивана, второго советского инструктора на авиабазе. Он обернулся. Иван смотрел на него с печальной, все понимающей усмешкой. «Думаешь, я не понял, что ты задумал? Рассчитаться с американцами, я же знаю, что твои в Севастополь на отдых поехали. А у меня в балаклаве мама. Они же сейчас выпускают самолеты наверняка для удара по нашим или болгарам. Смотреть будут все на север, патруль тоже северный сектор прикрывать будет, а мы тихонько подойдем с юга, километров за 100 снизимся на малую высоту». Они как раз возвращаться будут с вылета, будут с повреждениями усталы. Подскочим на форсаже, ударим, собьем кого-нибудь и обратно. Топлива впритык хватит. Когда уже они занимали места в кабинах своих самолетов, к Сенцову внезапно подошел майор Хосни Мубарак, командир египетской эскадрильи Ил-28, тоже проходивший переподготовку на авиабазе после боевых действий в Йемене. Он просто сказал: «Я говорил с командиром базы. К нему только что прибежал техник вашей эскадрильи, и командир все понял. Он не будет вам мешать. Мужчина может жить, как он хочет, но умирать он должен, как мужчина. Удачи!» Сенцов только молча кивнул в ответ. 27 октября, 21:40, московское время, Эгейское море. 80 миль к югу от острова Хиос. Через 3 часа 40 минут после начала конфликта. Вначале все было, как они и рассчитывали. С южной стороны авианосец прикрывали только два фрегата. Они прошли между ними над самыми волнами, резко набирая высоту и сбрасывая подвесные баки. Иван сделал это чуть раньше и сразу, еле набрав 300 метров по альтиметру, увидел американцев. На посадку к авианосцу шел поврежденный с дымящимся двигателем «Демон», а дальше, сбоку и выше от него, висел вертолет. Иван довернул на F-3 и с дистанции менее полукилометра выпустил по нему две очереди из 30-миллиметровых пушек. «Демон», получив не менее 5 снарядов прямо в фюзеляж, просто развалился в воздухе. А Иван, довернув машину еще, про МиГ-19 опытные летчики говорили, что он может развернуться вокруг кончика своего крыла, прострочил из своих пушек вертолет, который исчез в огненном облаке взрыва. После чего опять нырнул вниз, буквально прижимаясь гребнем волн, уходя на юг со снижением. А Сергею не повезло. Едва он с опозданием вслед за Иваном вывел машину в набор высоты, его МиГ попал под обстрел всполошившихся зенитных орудий американцев. Когда самолет буквально влетел в облако разрыва снаряда и содрогнулся от частых попаданий осколков, Сергей ясно осознал, что все кончено. Он бросил взгляд на фото жены с детьми, которая в этот вылет прикрепил прямо в уголке переплета остекления фонаря и решительно довернул машину на авианосец. Дымящийся МиГ-19 спикировал прямо на кормовой самолетоприемник правого борта, находящийся за надстройкой, прямо за дымовой трубой. На него палубная команда как раз несколько минут назад закатила «Крусейдер», и он опускался вниз, чтобы доставить истребитель в ангар на заправку и пополнение боекомплекта. Взрыв искорежил подъемник, уничтожив оба самолета, повредил дымовую трубу. Вдобавок, осколками оказались серьезно повреждены сразу оба SPN-42 системы обеспечения посадки самолетов. Той части пилотов авиакрыла CV-43, которая еще находилась в воздухе, пришлось бы совсем кисло, не будь поблизости второго авианосца. А так, «Индепенденс» принял все уцелевшие самолеты с «Коралл-Си», а сам CV-43 в одночасье превратившийся из красивого, большого, водоизмещением более 60 тысяч тонн корабля типа «Мидуэй» в дымящуюся развалину, ковыляющую по волнам со скоростью не более 20 узлов, пошел в Испанию на ремонт. Поэтому командир авиакрыла авианосца «Coral Sea» был крайне расстроен. Этот чертов русский линкор не только обошелся ему в две почти полных эскадрильи ударников, он еще сорвал часть SIOP, которую должен выполнить CV-43. По этому плану «Coral Sea» совместно с «Индепенденсом» должен был превратить в радиоактивный шлак терминалы Одессы и верфи Николаева. Сейчас это невыполнимо. Конец добило командира, принесенная уже глубокой ночью шифровкой штаба 6-го флота. Он, не сдерживаясь при подчиненных, длинно выругался. В ней предписывалось следовать на ремонт в Испанию, а все 4 эскадрильи авиакрыла, вернее то, что от них осталось, срочно отправить на аэродромы Голландии и Западной Германии в подчинение 2-го ЦУО. 28 октября 00:30 московское время, 27 октября 13:30 местное время, гора Шайнен, защищенный командный пункт, совещание министра обороны США и Объединенного комитета начальника штабов, Joint Chiefs of Staff, через 6 часов 30 минут после начала конфликта. Роберт Стрэндж Макнамара, министр обороны США. Хорошо, джентльмены. С вопросами по стратегическим силам мы разобрались. Ситуации вокруг Кубы тоже. Следующий по важности вопрос. Ситуация в Европе, в первую очередь в Германии. Там положение катастрофическое. Нами полностью потеряно превосходство в воздухе. Это недопустимо. Последний раз наши парни сражались в таких условиях на Филиппинах в конце 1941-го, начале 1942-го. Все помнят, чем это закончилось. Начальник штаба сухопутных войск, четырехзвездный генерал Эрл Гилмор Уиллер, внутренне поежился. Он не был на Филиппинах с МакАртуром в ту войну. Он понюхал пороху в Европе в 1944 году в составе 63-й пехотной дивизии. Он просто представил себя на месте немцев тогда, в 1944-м. Когда своя авиация реагировала на каждый чих любого пехотного капитана, утюжа немецкие позиции и надежно прикрывала их от вражеских атак с воздуха. А сейчас в Северной Германии вот-вот вступит в бой вторая бронетанковая дивизия, которой он командовал несколько лет назад. И выходит, его бывшей дивизии придется примерить на себя незавидную тогдашнюю участь немецких танковых частей. Он еще раз внутренне содрогнулся, вспоминая длинные ряды немецких танков и грузовиков, расстрелянных с воздуха парнями из USAF. Генерал Эрл Уиллер задал вопрос. «А что с переброской самолетов в Европу в случае войны? Туда же по планам должна была отправиться целая прорва самолетов тактического авиационного командования». Ему ответил Томас Уайт, тоже четырехзвездный генерал, начальник штаба USAF. «Во-первых, большая часть самолетов пока занята этой чертовой Кубой. Вдобавок мы уже понесли изрядные потери от зенитных ракет и истребителей, которых на этом острове оказалось как мух на здоровенном куске дерьма». Родом из сельского Уолкера в Миннесоте, Уайт, когда злился, ругался почище пьяного фермера. А сейчас он был зол. «Благодаря нашей доблестной разведке, которая прошляпила появление таравы у нас под носом. И, во-вторых, мы потеряли часть самолетов в результате русской ракетной атаки. Из состава 2000 самолетов тактического авиационного командования мы сейчас можем перебросить в Европу чуть больше половины. Это что же, Том? Мои парни завтра утром окажутся в положении Джапов или Джерри в конце прошлой войны?» — скинулся Уиллер. «Спокойнее, джентльмены. Для того мы здесь и собрались. Сейчас заслушаем подробнее доклад Томаса, какие крылья эскадрильи он может сейчас отправить в Европу, а потом будем принимать решение. Сразу скажу, недостающие силы мы возьмем у флота и корпуса морской пехоты. Это не обсуждается, это приказ президента», — осадил Макнамара, начавших было возражать при последней фразе командующего штабом морских операций и коменданта морской пехоты. Спустя полчаса генерал Томас Уайт. «Таким образом, для переброски в зону ответственности 2-го ЦУВО у тактического авиационного командования на сегодняшний момент есть 450-е авиакрыло истребителей F-100C, 415-е авиакрыло истребителей-бомбардировщиков F-100D, 335-й эскадрильи тактических истребителей F-105B, 4-е авиакрыло тактических истребителей и бомбардировщиков F-105D. Это всего 330 машин вместо 500 запланированных. Могу еще перебросить 2 эскадрильи истребителей-перехватчиков F-102A из Кефлавика, Исландия, если флот возьмет на себя обязанность прикрыть это направление. Это еще 30 машин. Мы не можем этого сделать. Нет свободных сил. Все авианосцы в Атлантике задействованы или возле Кубы, или для планируемого удара по району русского десанта в Норвегии. Да, и для сопровождения пожарной команды надо что-то выделить. Эрл, ты же не хочешь, чтобы твоих парней утопили на полпути к Европе? Отреагировал командующий штабом морских операций адмирал Джордж Уилон Андерсон, Chief of Naval Operations, CNO. Окей. Тогда мы можем вместо дротиков перебросить 2 эскадрильи старфайтеров из Флориды, 319-ю и 331-ю, но с учетом того, что они только что призваны из Национальной гвардии, толку от них в Европе будет немного. К тому же это F-104A, модификация без пушки и оборудования для работы по земле. Их можно использовать только как перехватчики, флегматично ответил Томас. Но все равно нам под военным раскладом не хватает 150 машин. Макнамара выразительно посмотрел на командующего штабом морских операций и коменданта морской пехоты. «Сначала вы, адмирал», — обратился он к Андерсону. «Ума не приложу, как флот может помочь в этой ситуации. Резервные эскадрильи Атлантического командования в Далласе уничтожены ракетным ударом почти все. Голубую Немезиду из Норд-Айленда, Миннеаполис, вы, сэр, недавно передали в подчинение NORAD». «Скайрей» из VF-3 отличались эффектной раскраской. «Синий киль» и «Гаргрот» были усыпаны мелкими звездами разных размеров. Они регулярно участвовали в различных авиашоу и получили такое грозное название. «Резервные силы в Мирамаре трогать нельзя. Вот-вот состоится атака наших авианосных групп по советскому Дальнему Востоку. Они будут нужны для срочного пополнения потерь, а они ожидаются немаленькими». Запасные авианосные эскадрильи на базах флота за пределами страны наполовину ушли на компенсацию уже понесенных потерь. И более того, мы уже отдали в подчинение USAF резерв для пополнения эскадрилей VF-171 и VF-32, 12 истребителей F-8U-2N «Крусейдер» из Ацути в Японии. Разве что... Адмирал покопался в бумагах, лежащих перед ним. «Да, мы можем отдать на неделю авиакрыло с CV-43 Coral Sea. Все равно он получил повреждения в бою в Эгейском море и принимать самолеты не может. До окончания ремонта Coral Sea они твои, Том», — обратился он к начальнику штаба USAF. «Отлично. Это же 4 эскадрильи, я так понимаю. 60 машин», — обрадовался Томас Уайт. «Не совсем так. Ударные эскадрильи понесли серьезные потери при атаке этого проклятого русского линкора «Камикадзе», который сжег Стамбул. А истребительные — при отражении звездного налета Комина соединения. Так что не надо возлагать слишком много надежд на это крыло. Оно совсем не то, что было сутки назад. «Адмирал, вы можете прямо сказать, сколько сейчас самолетов может вылететь на помощь второму ЦУО?» — вмешался Макнамара. «Из 2 ударных эскадрилей боеспособно 9 штурмовиков A-4B Skyhawk, из 2 истребительных боеспособны 11 F-3C «Демон» и 8 F-8U-2N «Крусайдер». Это все, что может выделить флот. И, кстати, взамен я бы попросил исключить из флотской части CIOP Одессу и Николаев. У нас осталось слишком мало сил в Средиземном море для успешного удара по этим целям», — мрачно произнес адмирал. Все потрясенно замолчали. Нет, все люди, собравшиеся за этим столом, прошли в американских вооруженных силах долгий путь, участвуя в различных войнах и конфликтах. Они командовали частями и кораблями своей страны, которые находились в самом пекле прошлых сражений. Они также понимали, что начавшаяся Третья мировая война легко затмит по потерям и жертвам все прошедшие войны вместе взятые. Но одно дело предполагать, основываясь на предвоенных прогнозах различных экспертов, а другое — услышать реальные цифры, уже ставшие фактом. О таких потерях в рядовой, казалось бы, стычке Америка не слышала со времен битвы в Коралловом море, в честь которой и был назван авианосец с бортовым номером CV-43. Нарушил молчание начальник штаба USAF. Он уже прочитал сводку о потерях, которые понесла его тактическая авиация в Европе, поэтому отнесся к сообщению адмирала спокойнее всех. Подумаешь, потери в половину состава авиакрыла. Некоторые эскадрильи USAF в Германии погибли полностью. Он, вспомнив еще одно донесение, произнес, обратившись к адмиралу Андерсону. «Джордж, я прошу еще вместе с крылом передать все ядерное оружие, которое осталось на Коралл-Си. Флот может его перебросить по воздуху вместе с самолетами». Адмирал вопросительно посмотрел на Макнамару. Министр обороны утвердительно кивнул, но сразу внес поправку. «Давайте так. В зоне ответственности второго ЦУО, как я полагаю, обустраивать новую складскую базу для этого оружия не совсем разумно. Слишком велика угроза от русских тактических ракет и диверсантов. Мы потеряли уже кучу людей и имущества по этим причинам. Мы создадим тыловую базу в Шотландии, в Лосимуте. Там центр подготовки самолетов авианосной авиации кузенов. Договоренность президента и англичан на это уже есть. На передовых базах в Западной Германии, Бельгии и Голландии будет только все минимально необходимое для полетов, плюс некоторое количество ядерного оружия, потребное для суточных вылетов. Согласны? — спросил он начальника штаба USAF и командующего штабом морских операций. Генерал Томас Уайт согласно кивнул, а адмирал Андерсон добавил: «Окей, согласен». К тому же флоту будет проще забрать свое из Лосимута, чем собирать имущество по всей Германии. Но Томас... Он обратился к генералу Уайту. «Флот может обеспечить доставку только 18 единиц сразу с самолетами. Их мы можем сразу подвесить на Скайхоке, остальное получишь через 24 часа. Просто мы не сможем сажать транспортники на Коралл-Си. Придется организовывать переброску вертолетами и перегрузку на аэродроме в Суде, на острове Крит. И в таком случае ты обеспечишь моим парням дозаправку по всему маршруту полета». «Детали согласуют наши офицеры», — обратился он уже к Макнамаре. «Хорошо. А теперь, какие силы может выделить КМП?» Министр обороны обратился к молчащему до сих пор коменданту корпуса морской пехоты, четырехзвездному генералу Дэвиду Шоупу. «Нужно еще не меньше полного авиакрыла, причем срочно. Целиком крыла у меня нет. Корпус готов перебросить две эскадрильи — VMF-114 и 115. Это 40 истребителей бомбардировщиков F-4D1 Skyray. И три эскадрильи крусейдеров — это 72 машины. Это все, что мы можем быстро перебросить из Черри-Пойнта, Нью-Ривера и Бофорта в Южной и Северной Каролине. Перебрасывать сначала в Лосимут мне идея понравилась. Дозаправку по Атлантике обеспечивает USAF. Оттуда уже по обстановке парни Тома их будут направлять на конкретные аэродромы второго ЦУО. Остальные силы на восточном побережье нужны для обеспечения высадки на Кубе. С Тихоокеанского побережья перебросить быстро не получится, это во-первых. Во-вторых, они уже срочно нужны в Корее и могут еще потребоваться на Алеутах, если у наших флотских друзей что-то пойдет не так. Он не упустил случая поддеть старого соперника по выбиванию денег из Конгресса. Адмирал Андерсон хотел было отпустить ответную колкость, но сдержался. В самом деле, несколько эскадрилей истребителей КМП на аэродромах Атту и Адак могут оказаться далеко не лишними, судя по бою в Эгейском море.